«Мне известно лишь что, милорд», — резко бросил Джульен Уилсден, «что у мисс Вернон есть веские причины не желать знакомства с вашей светлостью». «Пожалуйста, Джульен, пожалуйста!» — оборвала его Кларинда. «Заверяю вас, что лорд Мельбурн находится здесь по приглашению. В нем очень нуждается сэр Родерик. Я объясню вам все позднее. Умоляю, зайдите чуть позже». «Наверное, мне следует уведомить вас, мистер Уилсден», — протянул лорд Мельбурн, «что сейчас обсуждается вопрос нашей помолвки с мисс Вернон». Он стремился к тому, чтобы его слова прозвучали вызывающе, и, очевидно, преуспел в этом. «Помолвки!» Джульен Уилсден едва не выкрикнул это слово. «Это неправда. Этого не может быть. Как вы смеете произносить что-либо, затрагивающее доброе имя мисс Вернон? Клянусь, милорд, что если вы издеваетесь над ней, я потребую удовлетворения». Насмешка в глазах лорда Мельбурна увеличилась. Джульен Уилсден был худеньким, невысоким юношей. Милорд не мог не ощутить контраст между незрелостью молодого человека и своей собственной недюжинной силой, своими широкими плечами и, в первую очередь, своим ростом. Словно тоже осознав всю разницу между двумя мужчинами, Кларинда торопливо взяла под руку Джульена Уилсдена и увлекла его к двери. «Прошу вас, Джульен, успокойтесь», — просительно произнесла она. «Заверяю вас, что слова его светлости действительно имеют под собой некоторые основания, и я вам все объясню, но не сейчас. Обождите немного, и я расскажу вам, в чем дело, после того, как милорд уйдет». С неохотой бросая на лорда Мельбурна враждебные взгляды, Джульен Уилсден позволил, чтобы его выпроводили из салона. До лорда Мельбурна донеслись из зала их спорившие голоса. Наконец, через несколько минут вернулась Кларинда одна. «Я должна извиниться», — тихо произнесла она. «Очень пылкий поклонник», — сказал лорд Мельбурн, — «и весьма опасный соперник». «Не пытайтесь оскорбить меня, милорд», — отрезала Кларинда. «С моей стороны было бы несправедливо посвящать во все Джульена до того, как вы переговорите с моим дядей. А теперь он взбешен, и будет нелегко успокоить его обиженные чувства. Мне кажется, не следует оповещать весь свет о том, что ваш замысел — это одна лишь видимость», — сказал лорд Мельбурн. «Наверняка найдется кто-либо, кто доведет до вашего дяди факт, что его обманывают». Кларинда нервно стиснула руки. «Да, конечно, в этом вы правы, милорд. Пока жив мой дядя, мы должны заботиться о том, чтобы никто не подозревал, что наша помолвка — явление временное. После его смерти в вашей воле никогда больше не видеться со мной». «Это слишком сурово», — возразил лорд Мельбурн. «Что касается меня, то позвольте мне сказать, мисс Вернон, я нахожу наше знакомство в высшей степени приятным». «Для вас, возможно, это кажется шуткой, милорд», — сердито ответила Кларинда. «Но я заверяю вас, что только чувство глубокой признательности, которое я испытываю к моему дяде, и его отчаянные попытки обеспечить сохранность имения заставляют меня согласиться с его предложением». «Тогда, возможно, мы продолжим прерванный разговор», — предложил лорд Мельбурн. «Позвольте мне сформулировать вопрос проще, мисс Вернон. Почему вы испытываете ко мне такую неприязнь, которая к тому же настолько сильная, что вы уже обсуждаете ее с нашими общими соседями, например, с мистером Джульеном Уилсденом?» Он увидел, как ее щеки залил румянец, а ресницы стыдливо задрожали. «Ну, конечно же, я не имела права обсуждать вас с кем бы то ни было, милорд», — промолвила девушка, — «и должна просить у вас прощения. Однако смею заверить, что я разговаривала только с Джульеном наедине, а Джульен — единственный человек, с которым я говорила все эти последние месяцы, с тех пор, как мой дядя серьезно заболел». «Вы здесь живете одна?» — поинтересовался лорд Мельбурн. «Да, одна», — ответила Кларинда. «Сперва, когда я сюда только приехала, с дядей жила его сестра, но она умерла